Обретение перспективы. Достижение целей, какими бы важными они ни были, не должно затмевать или перевешивать их истинной сути. Придать нашей жизни смысл и направление. Вот почему нельзя позволять им уводить нас в будущее и мешать жить в настоящем. После выбора целей и составления плана действий вам следует расслабиться и позволить новому сознанию вести вас вперед, терпеливо выполняя все необходимое, придавая самым важным вещам первостепенное значение, не боясь и не тревожась о том, что произойдет в будущем. Как говорят духовные люди, идите и доверьтесь Богу. Таким образом, вы не будете выпадать из реальности и откроетесь для внутреннего наставления, которое направит каждый ваш шаг. Внутреннее наставление всегда готово прийти вам на помощь. Обращайтесь к нему за советами и следуйте его подсказкам. Иначе сознание не сможет выбрать правильный путь, полностью соответствующий творческому плану вашей жизни, а вы будете расстраиваться и разочаровываться каждый раз, когда жизнь обернется не так, как вы рассчитывали. Составляя планы и ставя цели, просите о мудрости для их реализации. Представляйте идеи, которые вы сознательно обдумывали, и просите сверхсознание направить вас на выбор верный. Вскоре вы почувствуете, что следует делать. Доверьтесь своей интуиции. Помните, интуиция не может ошибаться, поскольку ее источник – высший интеллект. Как только вы услышите голос интуиции, немедленно начинайте действовать. Оставайтесь при этом открытыми для перемен и новых подсказок. Однако первый шаг вы обязаны совершить самостоятельно. Вы не получите наставлений, пока не докажете, что хотите их получить. Если вы хотите получить внутренние наставления для достижения желаемого, не просите о конкретных вещах. Вместо того, чтобы просить о новой машине, доме или деньгах, попросите мудрости, необходимой для того, чтобы получить желаемое. Если вы стремитесь стать актером, актрисой, руководителем или кем угодно, просите мудрости, чтобы выбрать правильный путь. Мудрость позволит вам добиться всего, чего вы только пожелаете. Вы можете молиться днем и ночью, но даже творческий интеллект не в состоянии нарушить собственный закон созидания. Обретя мудрость, будете ли вы знать, как следовать этому закону, чтобы реализовать свои заветные мечты? Продвигайтесь вперед шаг за шагом. Сохраняйте гибкость и будьте готовы к переменам. Возможно, что вы не достигнете изначальной цели, зато придете к чему-то гораздо лучшему. В любом случае вы испытаете чувство реализованности и радостного возбуждения. Доверившись интуиции, вы вместо того, чтобы загонять себя в ситуации безысходности и отчаяния, повстречаете нужных людей, окажетесь в нужное время в нужном месте, где будете безгранично счастливы. Жизнь подобна поездке на поезде. Если мы хотим попасть в другое место, нам нужно лишь сесть в поезд и оставаться там, пока не доедем до места назначения. Поезд может останавливаться и петлять, но если вы не сойдете с него, то со временем доберетесь до конечного пункта. Если же мы начнем без конца пересаживаться, то никогда не попадем туда, куда нужно. Чтобы попасть по назначению, вам нужно сделать 4 вещи. Принять решение сесть в поезд. Выбрать свою цель. Выбрать оптимальный маршрут. Правильно составить план. Оплатить билет. Быть готовым платить за достижение цели. Сесть в поезд. Начать действовать. Ваш поезд ждет вас на станции. Время посадки.